«Да ну!» — изумился Сушков. «Разве Кастусь Калиновский не вымышленный герой?» «Конечно, нет. Это древний польский род. Были в нем и гетманы, воеводы, были и повстанцы. Как же вы там историю изучали кино, если не знаете, кто у вас вымышленный, а кто доподлинный? А какая разница?» «Мы изучали не историю персонажей, а как фильм сделан. Помнится, в ленте про вашего родственника нас особенно занимал параллельный монтаж при погонях. Это еще от Гриффита пошло. От этого американского реформатора кино. Слыхали про такого? 10-20-е годы нашего века. Заря кинематографа. Тот, что открыл Дороти и Лилиан Гиш. После него был Макс Эннет, кажется. Это тогда началась слава Голливуда. Возникли студии Universal и Metro Goldwyn Mayer. Господи, да вы же культурнейший человек, возликовал Петр Сушков. Кто, кроме киношников, да и из нас-то немногие, может знать такое? Вы кто? Изнываю от любопытства. Никто. О, инкогнито! Не хотите, чтобы узнали? И так простенько совсем оделись. Ну, вы? Из простого прет. Рубашечка, повторяю, фирменная, джинсы тоже. Впрочем, не это тряпье вас выдало, оно доступно нынче каждому. Нет, не это вас выдало, дорогой товарищ, правнук Кастуся. Что же меня выдало? Вообще-то многое. Но прежде всего эти вот часики золотые на вашей руке, заветные часики с фирменной подковкой на циферблате «Омега» и «Золотая Омега». Это же номерной экземпляр, такие из золота, такие пронзительно плоские, убийственно скромные, внемодные и обморочно дорогие носят на запястьях исключительно миллионеры. Или не так? И вдруг в самолете, следующем из Ашхабада, на руке соседа я вижу такую вот любопытнейшую деталь. Вы, конечно, бывали за границей? Бывал. А на Капри? Был и на Капри. Эх, инкогнито. Да кто же из наших, из советских, бывал на этом острове миллионеров? Единицы. Но взысканные, взысканные единицы. Вот вы были. Понял вас, сэр. Я не выгляжу слишком уж взысканным, понял. Да, я был. Но я киношник. А киношники — причудливые судьбы люди. Куда нас только не заносит. Да, был. Собирались снимать фильм о Горьком. Ну, на 3 дня командировали предполагаемого режиссера и предполагаемого автора сценария. Валюта в обрез, срок ничтожный. Мы даже не сумели найти на Капри за эти 3 дня, а где же там жил Максим Горький. Показали один дом, но внутрь не пустили. На воротах было начертано «Кани, мордачи, злые собаки». Мы не сунулись. Показали еще какую-то гостиницу, жил ли, нет ли, а нам уже уезжать пора. Но все-таки Капри я поглядел. Так вот, на этом курортном островке миллионеров, когда слонялся по улицам, глядя на богатейшие витрины и прикидывая, что могу купить на свои лиры, и убеждаясь, что ровным счетом ничего, ну, ни единой даже безделушечки, обратил я внимание на гуляющих там старух. Знаете, этих американок с седыми кудельками и высохшими икрами. Железные старухи. Они бегали по острову, как молоденькие. Глазками постреливали на мужчин, честное слово. Но не в этом суть того, что я тогда подметил. А подметил я, что старушки эти были наипростейшим образом одеты, в жалких легоньких платьицах бегали, чуть ли не в шлепанцах и на босу ногу. Им было так удобней, старому телу вольготней, ведь на Капри была жара. Что удобно, то и надели, но... Сушков воздел указательный палец. «Внимание! Внимание! Но на каждой из этих старушенций, одетых как нищенки, в ушах ли, на запястьях ли, на подагрических ли их пальцах висели, надеты или вздеты были целые состояния, мол, знай наших. Платьишко 5-долларовое для тела, а браслетик 40 долларов для престижа, чтобы не спутали и верно с какой-нибудь беднячкой.